Кейт Бернхаймер. «Белая вышивка». Перевод с английского Шаши Мартыновой. Домик, в который вломился мой напарник, не я. При моем-то безнадежном ранении, дабы переждать ночь в густом лесу, оказался из тех миниатюрных диковин с ручной резьбой, из старых немецких сказок, от которых люди пренебрежительно закатывают глаза. И это несмотря на великую популярность сборника немецких сказок, изданных в самый год моего рождения. В защиту пренебрежительности я ее терпеть не могу, но и факты искажать тоже. Вот оказалась я и все тут в сказочном домике в чаще леса, и ноги меня не слушались. Когда набрели на домик, были уверены из-за его печального вида, что его давно предоставили ветрам и ночи, и нам тут будет полная безопасность. Вернее так, мой дорогой напарник так считал. А я ни в чем не была уверена даже в собственном имени. Оно и до сих пор от меня ускользает. Я мало что уловила слабеющим своим сознанием, только что домик будто нарисовала рука некоего мечтателя. Крошечные крюки для горшочков свисали со стен в кухне рядом с малюсенькими полотенцами, расшитыми по дням недели. В каждом углу каждой комнаты размещалась по пустой мышеловке, все открытые, но без наживки. Над входом на ржавом гвозде висел крохотный медальон, а рядом золотой ключик. Знание о том, открывался ли медальон и что в нем было, я очень, кстати, вытолкнула из головы, о ключе пока умолчу. Мой напарник уложил меня на кровать, хотя до самого утра я не ведала, что это кровать на колесиках. У меня остались смутные воспоминания о том, как мы добрались до этого хитро укрытого домика, но, думаю, просто брели по лесу в поисках надежного места. Может, искали какой-нибудь тихий угол, где нас не достанут преследователи, или нас изгнали из королевства, о котором я более ничего не помню. Комната, где меня разместил мой напарник, была самой маленькой и наименее обставленной. Находилась она, что странно, в конце длинного коридора и вверх по лестнице. Я говорю «странно», потому что снаружи дом смотрелся крошечным. Проснувшись утром, я осознала, что лежу в башне. Но снаружи ни одной округлой стены не наблюдалось. Домик под соломенной крышей напоминал квадратную рождественскую коробку, подарок любимому плюшевому кролику, идеальный кукольный дом. Я такие еще в детстве старательно украшала обоями, занавесками и кроватками. Хоть в башне почти не было мебели, та, что нашлась, оказалась очень по делу, ни отнять, ни прибавить. Кровать на колесиках, пустая, постеленная, а стены убраны лишь белой вышивкой и никакими другими узорами или украшениями. Одни и те же слова повторялись по всем стенам. Вышито по-французски «А я им не владею». Дань крестной. В середке каждого льняного лоскута фигура священника, и в каждой руке у него под разду. Кромки всех вышивок потрепанные, а некоторые лоскуты даже и дырявые. К этому шитью белым по белому мой затуманенный ум и прицепился с такой идиотской увлеченностью, что когда мой дорогой напарник пришел к моему ложу с черствой булкой и кофе на завтрак, я на него очень рассердилась за то, что помешал моим наблюдениям. Глазея по сторонам и грызя принесенную мне булку, я смогла разобрать, что в вышитых словах есть по одной золотой нити в штрихе над «А». Зачем он там, я понятия не имела, и, раздумывая над этой деталью, а также и над тем, с каким знанием дела были выполнены белые дрозды, я, наконец, попросила моего напарника вернуться ко мне. Я все звала и звала его, покуда он не пришел, недовольный, поскольку, судя по всему, вернулся он случайно забрать у меня пустую чашку. А когда взял ее у меня из рук, долго-долго смотрел на нее, не произнося ни слова. Наконец он наглухо закрыл ставни на окнах. Таково было мое желание. Я, так уж вышла, вижу лучше в темноте. На полу у кровати стояла свеча в форме синей птицы. Я зажгла ее и повернула к стене. Блестяще. Почувствовала, что много лет не ощущала такого ночного блаженства, хоть за укрытыми окнами и был разгар дня. По крайней мере, такой разгар, какой может быть в чаще густого леса, где и впрямь таятся смертельные опасности. Это созерцание заворожило меня на долгие часы и дни. Тем временем мы с напарником отлично обустроились в домике, а вскоре почувствовали, что жили здесь всю жизнь. Я все же полагаю, что всю жизнь мы тут не жили, но о событии, что привело нас в этот домик, я говорить не могу, и не только потому, что не помню его, но скажу одно. Мы так прекрасно там устроились, что я изумилась, найдя однажды утром у себя под перьевой подушкой миниатюрную книжицу, которой здесь раньше не было. Она предлагала критический разбор и описание вышивки на стенах. В переплете черного бархата с закладкой в виде вшитой розовой ленточки томик идеально лег мне на ладонь, словно предназначен был моей руке. Долго-долго я читала и пристально упоенно вглядывалась. Быстро и славно летели часы, и настала глубокая полночь. Да я и не отличала день от ночи за глухими шторами. Синяя птица вся оплыла, и лишь желтые лапки, смастеренные из ёршиков для курительных трубок, торчали по краям синей лужи. Я протянула руку и попыталась слепить заново птицу из воска, но получился бесформенный цветной комок. И все же свеча зажглась опять, и пролился свет, ярче прежнего, на черную бархатную книгу и ее тончайшие страницы. Я с таким рвением пыталась осветить папиросную бумагу, чтобы узнать больше о Маамариане и прочем, что увидела в сиянии свечи и углах, где размещались мышеловки. Да, у этой башни были и углы, что довольно примечательно, в круглой-то комнате. Как мне удалось не заметить этого раньше, не могу объяснить. И впрямь одно архитектурное диво внутри другого, поскольку саму башню снаружи не было видно. Итак, углы осветились, и в одном, позади мышеловки, я отчетливо разглядела малюсенький портрет девочки, почти дозревшей до женства. Не знаю, откуда я взяла этот оборот «дозреть до женства», лучше сказать, что это был малюсенький портрет молодой девушки. Так вот, я не могла смотреть на это изображение подолгу. Более того, я обнаружила, что мне приходится закрывать глаза всякий раз, когда взгляд натыкался на портрет, и я не ведаю, почему, но, казалось, раны распространялись по моему нутру от больных ног к сознанию, и оно стало более порывистым и скрытным, что ли. Я заставила себя смотреть на портрет. Ничего особенного в нем не было, скорее виньетка, нежели картина. Девочку изобразили в полный рост, несколько смазанно, будто она сливалась с фоном. Похоже на детские семейные сказки. Да, можно сказать, что портрет походил на иллюстрацию. Обычная девочка вроде меня. Взгляд угрюмый, волосы обвисшие, немытые, а по лицу и плечам видно, что она не доедает, тоже вроде меня. Я не пытаюсь оправдаться перед вами или кем бы то ни было еще, ныне или в будущем, а просто отмечаю сходство. Что-то в портрете этой девочки вернуло меня в сознание. Я и не отдавала себе отчета, в какой ступор он ввел меня прямо в башне, но, глянув в ее угрюмые глаза, я проснулась. Мое пробуждение, думаю, никак не было связано с самой девочкой, скорее со странной манерой исполнения картины, этого крошечного портретика, не больше мыши, но в натуральную величину, и полностью белым по белому, как и вышивки на стенах. И хотя ощущала себя пробужденной и живой, как никогда прежде я обнаружила, что меня внезапно одолела печаль. Не знаю почему, но знаю точно, что когда мой напарник принес мне мой еженочный черный кофе, я услала его за кувшином черничного вина и попросила принести чашку в розовый цветочек. Мои нужды вдруг стали настойчивее и изощреннее, и хорошо, что ему удалось найти в кухонном буфете все необходимое для их утоления. Какое-то время, потягивая вино, я вперялась в портрет угрюмой девочки, смотрела в крошечные ее глаза. Наконец, совершенно удрученная своей неспособностью постичь истинную тайну воздействия портрета и явно не осознавая, что почти встала, я упала на раскладную кровать. Вернулась своим раздраженным вниманием к маленькой книжке, что нашлась под подушкой. «Просто, не украшено», — гласила страница. Остального описания не было, за исключением восклицания энциклопедических масштабов. Она была мертва. И я умерла. Вот какие слова пришли мне на ум. Но я тогда мертва не была и не умерла во многие следующие дни и ночи, что мы прожили вполне счастливо в том лесу с моим напарником, не как муж и жена, но и не как брат с сестрой, и я не могу толком объяснить нашу связь. Вскоре, конечно, я не могла ни о чем больше думать, кроме девочки на портрете. Каждую ночь мой напарник приносил мне чашку черничного вина, и каждую ночь я пила его, просила еще и размышляла, кто она была, кто я есть. Ответа я не ждала, нет-нет, я его и не желала, ибо в изумлении своем находила полное удовлетворение. И я не удивилась, так привыкла к растерянности, когда однажды утром проснулась и обнаружила, что портрет исчез. И не только портрет, но и все маленькие священники с птичками со стен. Никакой вышивки, никакой башни, никакого напарника, никакого черничного вина. Я лежала в какой-то другой маленькой темной комнате, в постели, не на кровати с колесиками. Рядом сидели старуха и врач. «Бедненькая», — пробормотала старуха и добавила, что мне нужно мужаться, и дела идут неплохо. Вы, конечно, можете себе представить, что старуха и врач немедленно подверглись моему самому большому подозрению. Я заподозрила их и про себя, и возмутилась вслух, ибо знала. Я не сделала ничего такого, чтобы у меня отняли то, что я научилась любить в той загадочной неволе или доме. Нет, мне очень нравилось быть жалкой и затуманенной, чтобы мой напарник носил мне чашки с черничным вином на ночь, а по утрам кофе и булки. И мне все равно, что булки были такие черствые, что у меня зубы шатались в лунках, как шатался мой мозг или синие птицы по лесу, когда их гнезда разоряют вороны. Врач жизнерадостно заглушил мои протесты. Он сказал, что прогнозы мои улучшатся только в одном случае. Нужно отказаться от всех мрачных мыслей. Он указал на дверь, которую я раньше не замечала. «Ключ от библиотеки у тебя есть?» — сказал он. «Просто выбирай осторожнее, что читаешь». Я написала эту историю летом в публичной библиотеке городка в Массачусетсе. Шел сезон рыбалки. Я ехала в библиотеку. Детишки в желтых плащах закидывали удочки на мосту, а у их ног стояли полные ведра еще живой рыбы. Но в библиотеке сезон рыбалки царил всегда. Там, по узловатым сосновым стенам, размещались диорамы шхун и сети с морскими звездами. Я уселась за стол напротив старика, решавшего кроссворды. Он действительно будто сошел со страниц «Старика и моря». Я читала По и кое-какие исследования по романам XVII века и сказочным сценам в них. Неким манерам близость соленой воды в сочетании с По и немецким языком XVII века перенесла меня в эту историю. Для меня эта сказка очень архитектурна, вроде ящика Джозефа Корнелла или диорамы, и сочинение ее поселило меня, пусть ненадолго, в невозможный домик моей мечты. Разумеется, можно сказать, что это история о тревоге влияния, или, вероятно, еще шире о влиянии тревоги. Она, думаю, содержит в себе шифр к моей писательской работе со сказками. Но шифр этот скрыт, как и положено, тайным. Кент Бернхаймер. Источники. Эдгар Аллан По «Овальный портрет». Версия 1848 года. Каролина фон Вольгазен. Агнес вон Лилиен. 1798 год, в переводе Дженнин Блэквелл.